Кассета четвертая, дорожка третья. То, что известная читателю троица боссов преступного мира решила разобраться с убийцами группы Бзыжинского, нисколько не означает, что они решили таким образом благородно отомстить им за гибель своих людей. Отнюдь нет. Они прежде всего желали разобраться, кто посмел вмешиваться и нарушить работу налаженного механизма их преступной деятельности. Если бы они поступили иначе, то последующие ошибки в их планах и новые жертвы, и новые неприятности стали бы следствием их глупости и непрозорливости, чего они в своей работе допустить не могли. Глава 62. Потсбернер получает свободу. В одном из самых больших по численности населения городе мира, каким является Нью-Йорк, его уличная жизнь ночью не прекращается, но интенсивность движения всех видов транспорта все равно становится не такой, как днем. Как-никак, большая часть населения города ночью все же отдыхает, и только меньшая его часть предается развлечениям или работе. Ночью Юрген Потсбернер был поднят со своей кровати двумя громилами в масках. Они надели ему на голову черную маску из плотной материи с отверстиями для носа и рта. Свою работу они выполняли грубо и невежливо. Почувствовав тревогу, Потсбернер спросил у них: «Куда вы меня поведете?» «Куда надо, туда и отведем», — ответил ему один из громил. Его напарник, успокаивая Потсбернера, пренебрежительно ударив ладонью его по ягодице, прохрипел: «Не трухай в штаны, милый. Сейчас будем тебя отпускать домой». «Вы не обманываете меня?» Уже не обращая внимания на обращение к себе, переспросил он. «Какой тут обман, если наш босс уже так решил? Он же тебе обещал сохранить жизнь. А если он кому-то что-то обещает, то свое обещание всегда выполняет», — пояснил ему доброжелательно настроенный к нему второй громила. Здоровяки отвели его к микроавтобусу и усадили на заднее сиденье. Рядом с ним положили бумажный мешок, в котором находились ранее похищенные лесником из двух его сейфов разные документы, Потсбернера, в которых у боссов теперь отпала надобность. Безусловно, они могли их уничтожить, но пожалели Потсбернера, будучи уверены, что их доброта не причинит им вреда. Мафиози отвезли Потсбернера к свалке автомобилей. Перед тем, как отпустить его, они положили ему в карман 50 центов, чтобы он мог два раза позвонить по телефону-автомату, куда ему потребуется. Высадив Потсбернера из машины, один из бандитов строго предупредил его: «Не вздумай снимать маску с головы до тех пор, пока мы отсюда не уедем, иначе мы будем вынуждены тебя убить». Метрах в 100 отсюда, в сторону города, имеется телефон-автомат. По нему ты сможешь вызвать себе такси. Если вздумаешь нас искать и мстить, то лишишься головы. У тебя она одна, а у нас голов много». Обдав Потсбернера облаком выхлопного газа, машина гангстеров оставила его на пустыре в одиночестве. Понимая, что услышанную угрозу бандиты действительно могут выполнить, Потсбернер, убедившись, что автомобиль с бандитами удалился от него на достаточное расстояние, только тогда посмел снять с головы надоевшую проклятую маску. Взяв в руки бумажный мешок, он хотел разглядеть, что в нем находится, но темнота не позволила ему сразу удовлетворить любопытство. Пройдя с мешком к видневшемуся в отдалении строению, он увидел там желанную телефонную будку. Воспользовавшись оставленными ему монетами, Потсбернер вызвал к себе такси. Из глухого безлюдного места он побоялся звонить в полицию, так как не исключал возможности слежки за собой со стороны бандитов, которые, определив, что он обращается к фараонам, могли тут же на месте учинить над ним расправу. Пока Потсбернер ждал прибытия такси, он решил удовлетворить свое любопытство. Теперь освещение позволяло ему рассмотреть содержимое мешка. Среди обнаруженных бумаг он увидел важные для себя документы, которые он постоянно хранил в сейфах, как у себя дома, так и на работе. Недоброе предчувствие заставило его порыться в глубине мешка. Но больше ни ценных бумаг, ни денег там не было. «Что они там, сволочи, придумали? Никакого выкупа с меня за освобождение не требовали». Но без материальной выгоды для себя они же не стали бы со мной возиться. Видимо, то, что они сперли у меня из сейфов, и стало для них моим выкупом. Что же, они у меня там взяли и присвоили себе. Забыв о своей безопасности, задумался он. Желание получить немедленный ответ на свои вопросы заставило его отправиться на такси не в полицию, а к себе домой. Увидев мужа в мятой грязной одежде, с лицом заросшим щетиной, Сюзанна Потсбернер, всплеснув руками, как крыльями птица, с расширившимися от удивления глазами, спросила его. «Юрген, дорогой мой, что случилось? Что за вид у тебя?» «У бандитов в заложниках был. Едва вырвался от них живой». Бросая ей под ноги мешок с документами и устремляясь в комнату, где у него был вмурован в стенку сейф, признался он. Сюзанна хотела последовать за мужем в дом, однако подошедший к ней водитель такси вежливо, но настойчиво напомнил ей. «Извините меня, миссис, но пассажир остался мне должен $30. У кого я могу их получить?» По этой причине Сюзанне пришлось задержаться в прихожей дома, чтобы рассчитаться с таксистом и отпустить его. Открыв дверцу сейфа, Юрген Потсберн увидел его пустым и обмер. Потрясенный, он опустился в мягкое кресло, обхватил голову руками и застонал. В таком положении его и застала Сюзанна. «Юрген, объясни мне толком, что происходит. Что, не видишь? Нас обокрали. Полки сейфа пусты!» С болью в голосе сообщил он ей свою новость. Сюзанна, посмотрев в сторону пустого сейфа, убедилась в правоте сказанного мужем и тоже застонала. «Пропали мои фамильные драгоценности!» Теперь Юрген Потсбернер, не раздумывая, стал звонить в полицию, чтобы проинформировать дежурного офицера о постигшей его неприятности. Вдоволь попричитав и наплакавшись, Сюзанна неожиданно обрадовала мужа еще одной новостью. «Знаешь, Юрген, я сегодня утром должна была вылететь в Швейцарию». «Это еще зачем?» — удивился он. «Для опознания твоих останков. Якобы там, в городском морге Люцерн, находится твой труп». «Какой мой труп, если я здесь живой стою перед тобой? Что за чепуху ты городишь?» «Вот прочти телеграмму». Подавая ему бумагу, обескураженно предложила Сюзанна. Взяв телеграмму, Юрген прочитал. «Миссис Сюзанна Потсбернер, просим вас по получении сообщения срочно явиться в полицейский участок швейцарского города Люцерн для последующего опознания трупа вашего мужа Юргенда Потсбернера, убитого бандитами и находящегося в морге, указанного в телеграмме города. Старший инспектор отдела по борьбе с организованной преступностью майор Орджи Сипсон». Они там в Швейцарии, по-видимому, все с ума посходили. «Меня живого пытаются похоронить. Никуда ты не поедешь. Я сам с ними разберусь». Юрген Потсбернер был не только богатым, но и известным, влиятельным человеком города. Поэтому на его телефонный звонок со стороны полиции немедленно отреагировали. К его дому сразу подъехали 3 полицейских автомобиля. Оперативную группу полицейских возглавил капитан Клифтон Гомсмит. Выслушав от Юргена Потсбернера историю его ужасного приключения, капитан Гомсмит не стал делать ему замечаний по поводу того, что тот перебирал документы в мешке, трогал дверцу сейфа и тем самым наследил на вещдоках, а довольствовался тем, к чему Потсбернер еще не прикасался. Тщательный осмотр места происшествия, как и предполагал капитан Гомсмит, никакого выхода на преступников ему не дал. Так как в мешке, доставленном Потсбернером от городской свалки автомобилей, любезно подаренным ему бандитами, имелись и документы, ранее хранившиеся в сейфе концерна, то у капитана Гомсмита возникли веские основания произвести осмотр сейфа Потсбернера у него в рабочем кабинете. Логика мышления капитана Гомсмита была до такой степени убедительная, что, несмотря на усталость и постигшее Потсбернера потрясение, он согласился проверить версию следователя и вместе с оперативной группой полицейских поехал в концерн. Гомсмит надеялся найти там и закрепить те следы преступления злоумышленников, которые ему не удалось найти в доме потерпевшего. том, что против Потсбернера действовал не одиночка, а группа профессиональных преступников с налаженной сетью связи, капитан Гомсмит не сомневался. Да с ним в этой части никто и не собирался спорить, так как все было настолько наглядно, что другой версии не возникало. Как следователь и предположил, сейф в концерне тоже оказался вскрытым. Однако в результате осмотра места происшествия группой Гомсмита новых следов и вещественных доказательств не прибавилось. Правда, благодаря наличию растительного масла, обнаруженного на стенках обоих вскрытых сейфов, и некоторым другим признакам можно было с уверенностью утверждать, что преступления совершены одним и тем же человеком, опытным специалистом. А если он был действительно опытен, то такую оплошность, как оставленные на стенках сейфа отпечатки пальцев, безусловно, не допустил. С чего начинать расследование? Где взять крепкую зацепку, чтобы она помогла выйти на преступников? Эти вопросы мучили голову капитана Гомсмита, когда, поверженный градом неприятностей, к нему подошел мистер Потсбернер. Достав из кармана пиджака телеграмму, поступившую из Швейцарии в адрес его жены, он отдал ее капитану и спросил: «А с этим мне что делать?» Гомсмит несколько раз не спеша прочел телеграмму, пока не запомнил ее текст наизусть. Заглянул на ныне здравствующего мистера Потсбернера и понял, что наконец-то он получил в руки ту нить к успешному расследованию дела, которой ему так недоставало. «Я могу на некоторое время ее оставить себе?» Обращаясь к потерпевшему, поинтересовался он. «Можете, но вы мне ответьте, моей жене надо лететь в Швейцарию или нет? Если вы живы и здоровы, что могу официально засвидетельствовать я, то, безусловно, в поездке вашей супруги нет никакой необходимости. Я позвоню майору Орджию Сипсону и узнаю у него, почему находящийся у них в морге труп мужчины он считает вашим, а не моим, или кого бы то ни было другого. Я бы тоже хотел знать, чем он руководствовался, когда в отношении меня делал такой неприятный вывод». Глава 63. Юргент получает по рукам. Телефонный разговор капитана Гомсмита с майором Сипсоном на многие его вопросы дал исчерпывающие ответы. Но эти ответы швейцарского коллеги породили у капитана Гомсмита новые вопросы, на которые майору Сипсону нечего было сказать. Так все же что-то прояснилось. Убитый в Люцерне имел при себе паспорт Юргенда Потсбернера с фотографией неизвестного покойника. И если его опознал управляющий банком Эверальда как лицо, взявшее в его банке 7 миллионов американских долларов наличными, то вывод напрашивается сам собой. Преступление, начавшееся в отношении Потсбернера в Нью-Йорке, затем продолжилось в Швейцарии, где собралось таким трагическим образом с перестрелками и гибелью 8 человек. При таких обстоятельствах у капитана Гомсмита были все основания самому отправиться в Швейцарию, чтобы там с помощью местных коллег получить исчерпывающую информацию на свои вопросы. Когда Юрген Потсбернер узнал, зачем капитан Гомсмит летит в Швейцарию, то он, в свою очередь, тоже немедленно решил туда с ним отправиться и самолично во всем разобраться. Встречи с американцами с нетерпением ждал и майор Сипсон, у которого капитану Гомсмиту, а особенно к Юргенду Потсбернеру, накопилась масса вопросов. Майор Сипсон встречал прибывающих гостей в аэропорту Цюриха, откуда в город Люцерн он доставил их на вертолете. По дороге к месту преступления они обменялись интересующей их информацией. Прямо с вертолетной площадки на полицейской машине они проехали в комиссариат, где Сипсон провел гостей в видеозал. Там специалист прокрутил им видеозапись осмотра места происшествия. Потом видеозапись, сделанную видеокамерой, находящейся в банке Эверальда. Просматривая ее, Потсбернер увидел на экране рядом с мнимым Юргендом знакомую красивую девушку и сообщил Гомсмиту: «Вот с этой девушкой по прибытии домой из Мехико я отдыхал в ночном баре. Найдите ее, и она вас выведет на свою банду». «Мистер Потсбернер, вы только что смотрели запись осмотра места происшествия и видели ее там убитой», — заметил майор Сипсон. «Если она там была, то я ее не узнал», — с разочарованием в голосе признался он. Глядя, как на мониторе Бзежинский и Дейзи в сопровождении носильщиков с тремя чемоданами денег покидают банк Эверальда, Юрген Потсбернер, не выдержав, воскликнул: «Каким образом вынесли они мои деньги из банка? Куда они их дели?» «Извините меня, мистер Потсбернер, но я уже вам говорил, что на месте обнаружения трупа ваших денег не оказалось», — напомнил потерпевшему майор Сипсон. «Меня это не интересует. Я хочу знать, где они теперь находятся». «Мы постараемся их найти и вернуть вам», — сочувственно произнес Сипсон. «Если вы будете стараться и найдете их, то я вам дам в виде премии 500 000 долларов», — пообещал он майору Сипсону. «Это и вас касается, капитан Гомсмит», — поворачиваясь к соотечественнику, заметил он. Благодаря сотрудничеству служб двух государств картина преступления стала проясняться. Оставалось расставить действующих лиц по своим местам, объявить, кто какую роль исполнял, и закончить спектакль под дружные аплодисменты. Но именно списка исполнителей как раз и не хватало полицейским. Единственная ниточка, которая имелась у капитана Гомсмита в лице Дейзи, оборвалась вместе с ее гибелью. Теперь он уже не знал, за что браться, чтобы успешно завершить следствие по делу. Даже проверка в международном аэропорту Цюриха списка прибывших из Америки в Швейцарию лиц оказалась бесполезной тратой времени, так как на кого имелась зацепка, тот был уже мертв. Но он с майором Сипсоном договорился, что такая работа все-таки будет проведена. Нельзя было не использовать любую имеющуюся возможность, пускай даже почти нереально. Тем более, что других путей следствия никто в данный момент не видел. Капитан Гомсмит, взяв с собой фотографии убитых, дактилоскопические карты с их отпечатками пальцев, вместе с потрясенным от постигшего его горя Юргендом Потсбернером, вернулся в Нью-Йорк. Им обоим Швейцария совершенно не понравилась. Потсбернер поклялся никогда больше туда не прилетать. Глядя в иллюминатор самолета, доставляющего его домой, Потсбернер искренне жалел о том, что не увозит из Швейцарии своих денег. Он никак не мог понять, почему годами успешно накапливаемый капитал вдруг за один месяц начал обвально утрачиваться. До каких пор это будет продолжаться? Сейчас Потсбернер думал, какие меры ему нужно срочно предпринять, чтобы выбраться из полосы неудач и совсем не обанкротиться. При таком невезении, безусловно, Юргенду Потсбернеру было не до фирмы Корвина Фостера. Он и не помнил, что так недавно мечтал ее разорить. Тем самым лесник своими преступлениями достиг того, к чему стремился. Глава 64. Джузеппе Ферраро. Дежурный оператор по телетайпу банка Эверальда Джузеппе Ферраро, 23-летний симпатичный шатен, скучал на своем рабочем месте, но ложиться отдыхать или читать художественную литературу на рабочем месте себе не позволил, так как это явилось бы нарушением трудовой дисциплины, и его могли уволить. Хорошо, что через один час его томительное дежурство закончится, и он сможет вдоволь отдохнуть от напряженного безделья. Только в банке Эверальда он смог убедиться, что от нечего делать человек может уставать не меньше, чем от изнурительного физического труда. Такая работа ему уже опостылила, и он подумывал от нее избавиться. Но жить без денег, да еще и без работы, для него было не очень-то приятной перспективой. Вот если бы у него был какой-то капитал, тогда другое дело. Можно было бы спокойно и не спеша подыскивать подходящую себе работу. Но откуда у рядового оператора могут быть денежные накопления? Смешно даже говорить. Безусловно, моя работа бесперспективна. Надо искать себе другое место. Как только найду, то и дня не задержусь в этом чертовом банке, — рассуждал Ферраро. Неожиданно заработал телетайп, заставившая его отвлечься от своих невеселых мыслей. Подсев к аппарату, выбрасывающему из себя текст, он стал читать. «Уважаемый мистер Хельмут Гофман, завтра ровно в 10 часов прибуду в руководимый вами банк для закрытия своего счета. Прошу к моему прибытию подготовить наличность в крупных банкнотах. Юргент Потсбернер». Аппарат, перестав выбрасывать на бумагу буквы, вновь онемел. Но Джузеппе Ферраро, неподвижно уставившись глазами в прочитанный текст, задумался. «Вот бы мне завтра ограбить этого американца! Безусловно, в нашем банке он хранит не копейки, если требует выдачу своих денег в крупных банкнотах. По-видимому, он будет получать огромную сумму денег, если предупреждает Хельмута Гофмана о своем прибытии заранее, давая ему возможность подготовить закрытие счета. Я рассуждаю верно. Если он будет брать в банке большие бабки, то обязательно прилетит с охраной. Мне одному с ним не справиться. Выходит, что он мне не по зубам. С разочарованием подумал Ферраро, у которого было слишком много фантазий в голове, но слишком мало возможностей. Если я сам не могу воспользоваться полученной информацией, то почему бы не продать ее выгодно хотя бы моему двоюродному брату Стефану Оливейро? Он как-то по пьянке проболтался мне, что состоит в банде босса Паскуалина Каталона. Вот им, наверное, будет по силам справиться с американцем. Приняв окончательное решение, он сделал копию стелекса. «Сейчас отнесу телеграмму секретарю, и можно сказать, что мой рабочий день закончился», — подумал он довольно, покидая помещение, где находился телетайп. После работы он скорым поездом Тюрих-Милан отправился к брату. По дороге туда он еще успел выспаться. В этот день Ферраро просто повезло. Его брат Оливейро оказался в своей однокомнатной запущенной квартире. Правда, абсолютно трезвым его никто бы не назвал. Разбудив брата, Ферраро заставил его принять холодный душ. «Ты знаешь, где я работаю?» — спросил Ферраро брата, наблюдая, как тот энергично вытирает лицо полотенцем. «Что ты мне задаешь глупые вопросы? Я знаю, где ты работаешь, и знаю, кем. Знаю, что эта работа тебе не нравится. Но я пока тебе другую не подыскал, поэтому нечего было меня попусту будить и нервировать. Я к тебе приехал с деловым предложением». «Каким?» «Сегодня по телексу в банке получил сообщение, что один американец в известный мне день и час приедет в наш банк получать там причитающуюся ему крупную сумму денег. Ее он будет получать наличностью в крупных банкнотах». «И что ты предлагаешь?» «У тебя есть друзья. Я вам тоже помогу, и мы общими усилиями сможем ограбить американца». «Ничего себе, брательник! На какое дело ты решил замахнуться?» — удивился Оливейро. «Ты хочешь сказать, что мое предложение не толковое? Даже очень толковое. Но я за него не возьмусь». «Почему?» «По многим причинам». «Каким?» «Такая операция нам с тобой будет не по зубам. Это первая причина. А во-вторых, мой босс не любит самодеятельности своих шавок». «Так ты что, у своего босса в шавках ходишь?» — удивился Ферраро. «Я, брательник, у него такая шавка, за которую он тебе не позволит говно убирать. Понял?» «Не понял. Но я тебя почему-то считал уважаемым человеком среди воров». «Я такой и есть. Но у нас тот, кто не босс, тот перед ним шавка. Любого из нас он может, когда захочет, пустить в распыл, поднять и опустить. Поэтому среди нас выпендриваться перед ним желающих нет. Если твой босс такой могущественный, смогу ли я ему продать с выгодой для себя свой секрет?» «Не знаю, захочет ли он у тебя его покупать. Так давай поедем и узнаем». «А какой мне понт лезть ему под ноги? Ведь он может меня ненароком и раздавить. Ты же мой брат. Ну и что с того? Я свою шкуру ценю дороже родства. За сколько баксов ты намерен продать ему свой секрет? Не меньше, чем за 10 кусков. Если из них 3 куска будут моими, то я соглашусь ради тебя подставиться. Затянувшаяся торговля не привела к уступке Оливейра своей цены. Ладно, пускай будет по-твоему. Поехали к вашему боссу, сдался Феррара. Однако попасть к главе миланской мафии Паскуалина Каталона оказалось не таким легким делом. Только благодаря протекции приближенного Каталона лейтенанта Данила Вентурио, руководившего одной из активных группировок города, Феррара получил право на аудиенцию с самим боссом. Так как Каталона был чрезвычайно занятым человеком, то свою аудиенцию он назначил Феррара в спортивном зале своего особняка. Войдя в спортзал, тот увидел, как медленно поднимается после купания в бассейне по лестнице в зал сеньор Каталона. А наверху, с полотенцами в руках, его встречают две девушки, на которых были только маленькие бикини. Они сноровисто начали растирать его тело. Капризно отмахиваясь от них, как от назойливых мух, Каталона, пройдя к дивану, лег на него. Увидев Феррара, не смевшего подойти к нему, он пальцем поманил его к себе. Когда Феррара приблизился к нему на расстоянии 1 метра, Каталона спросил: «Ты знаешь, кого побеспокоил?» «Знаю». «Однако ты, оказывается, шустрый, как я посмотрю. Давай рассказывай, что тебя привело ко мне?» Феррара, поведя глазами на полуобнаженных девушек, невольно задержал свой взгляд на их прелестях. «Ты на моих девочек венки не зырь, а давай говори». «Они не должны слышать того, что я намерен вам сказать», — удивил Феррара Каталона своей строптивостью. Каталона не любил, когда его поучали или поправляли. Посмотрев на Феррара долгим взглядом, он убедился, что его строптивость происходит не от недостатка уважения, а, скорее всего, из-за молодости, нехватки ума. Довольный таким выводом, устраивающим обе стороны, Каталона, идя навстречу просьбе Феррара, снизошел, обратившись к девушкам. «Козочки, оставьте меня с парнишкой наедине!» Те немедленно выбежали из зала. Каталона, накинув на себя длинный шелковый халат, присел на середину дивана и потребовал: «Ну, теперь говори, что тебя привело ко мне?» Несмотря на то, что в зале имелись свободные стулья, Каталона не предложил Феррара присесть, поэтому парню пришлось говорить стоя. «Я работаю в банке Эверальда оператором по телетайпу». «Что-то не слышал о таком банке. Где он хоть находится?» «В швейцарском городе Люцерн». «Понятно. Говори дальше». «Сегодня в конце дежурства я получил телекс из Нью-Йорка». «О чем?» «Я бы хотел за свою информацию получить вознаграждение». «Не пойму я тебя, прыткий ты или дурной?» «И не прыткий, и не дурной, а кое в чем умею разбираться. Я посмотрю сначала, какая будет твоя информация. Если стоящая, то так и быть, за нее заплачу». «Я бы хотел получить 10 кусков баксов». «Кончай торговлю». «Я свое сказал», — теряя терпение, обрезал Феррара Каталона. Феррара ничего иного не оставалось делать, как дать Каталона копию телекса, полученного из Нью-Йорка. По мере чтения текста лицо Каталона из недовольного и хмурого стало проясняться. На нем появилось выражение добродушия и дружелюбия к собеседнику. Сообщение настроило его на приятное размышление. Он сразу же догадался, что Феррара принес ему очень важную и интересную информацию, не воспользоваться которой с его стороны было бы кощунством. «Сколько у этого Юргенда Потсбернера?» Заглядывая в листок с текстом телеграммы и читая в нем фамилию американца, «лежит баксов в вашем банке?» — спросил у Феррара Каталона. «Я счел для себя небезопасным интересоваться у служащих банка такой информацией, так как это у нас не принято, но думаю, что много. Верно поступил пострел. Это мы и сами завтра узнаем. Ты, кроме меня, данной информацией ни с кем больше не делился? В общих чертах пришлось сказать брату Стефану Оливейра и Дарилу Вентурио, иначе я к вам не смог бы попасть. Понятно. Можешь ехать домой, но держи язык за зубами. А как насчет денег? У меня их нет даже на обратную дорогу. «Я смотрю, ты толковый, пройдоха!» Улыбнувшись, похвалил Феррара Каталона и хлопнул несколько раз в ладоши. В зал зашел худощавый мужчина средних лет. «Ректавида, дай этому молодцу штуку баксов!» Увидев в глазах Феррара недовольство, Каталона пояснил ему. «Остальную плату ты у меня получишь после завершения операции, но с условием, что у мистера Юргенда Потсбернера в вашем банке на счете будет солидный вклад». Оставшись один в зале, Каталуна вновь внимательно прочитал копию телекса, взвешивая каждое слово и давая ему оценку. Он понял, что в его сети, если он успеет их расставить, завтра может попасть крупная денежная икряная рыбка. Но чтобы такое осуществить, ему нужно немедленно дать распоряжение своим подручным, чтобы они раскрутились должным образом. Нужно не только послать в Люцерн боевиков для нападения на американца и изъятия его денег, но еще хотелось бы заранее узнать, на какую сумму он может рассчитывать в данной операции. Если все осуществится удачно, в чем он уже не сомневался, то придется обещанные 9 кусков отдать Феррара. Этим жестом он не просто выполнит одно из своих обещаний, которым Каталона не придавал значения, и когда раздавал их своим подчиненным, часто забывал о необходимости выполнения. Он просто намеревался включить Феррара в круг своих платных осведомителей. Чем плохо было бы пользоваться информацией Феррара на лиц, которые в банке Эверальда, как Юрген Потсбернер, будут получать свои денежные вклады крупными суммами. Правда, много таких операций ему полиция Швейцарии осуществить не позволит, но 2-3 ему будет вполне достаточно. Каталона стало как-то обидно, что такая светлая и толковая мысль пришла в голову не ему, боссу, отцу мафии Милана, а какому-то сопливому юнцу. Заглянувшим в зал девушкам, которые понимали, что они не все свои обязанности перед боссом выполнили, он барским тоном сообщил.